Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна. Глава первая. Моисей в тростниках. Вы про меня ничего не знаете, если не читали книжки под названием «Приключения Тома Сойера», но это не беда. Эту книжку написал мистер Марк Твен и, в общем, не очень наврал. Кое-что он присочинил, но, в общем, не так уж наврал. Это ничего. Я еще не видал таких людей, чтобы совсем не врали, кроме тети Полли и вдовы, да разве еще Мэри. Про тетю Полли, это Тому Сойеру, она тетя, про Мэри и вдову Дуглас рассказывается в этой самой книжке, и там почти все правда. Только кое-где приврано, я уже про это говорил. Окончается книжка вот чем. Мы с Томом нашли деньги, зарытые грабителями в пещере, и разбогатели. Мы получили по 6000 долларов на брата, и все с золотом. Такая куча деньжищ, смотреть страшно. Ну, судья Тэтчер все это взял и положил в банк, и каждый божий день мы стали получать по доллару прибыли, и так круглый год. Не знаю, кто может такую уйму истратить. Вдова Дуглас усыновила меня и пообещала, что будет меня воспитывать. Только мне у нее в доме жилось неважно. Уж очень она донимала всякими порядками и приличиями. Просто невозможно было терпеть. В конце концов я взял и смылся. Надел опять свои старые лохмотья, залез в ту же бочку из-под сахара и сижу, радуюсь вольному житью. Однако Том Сойер меня отыскал и рассказал, что набирает шайку разбойников. Примет и меня тоже. Если я вернусь к вдове, и буду вести себя прилично. Ну, я и вернулся. Вдова поплакала надо мной, обозвала меня бедной заблудшей овечкой и всякими другими словами, но, разумеется, ничего обидного у нее на уме не было. Опять она одела меня во все новое, так что я только и знал, что потел и целый день ходил как связанный. И опять все пошло по-старому. К ужину вдова звонила в колокол, и тут уж никак нельзя было опаздывать, непременно приходи вовремя. А сядешь за стол, никак нельзя сразу приниматься за еду. Надо подождать, пока вдова не нагнет голову и не поворчит немножко над едой. Хотя еда была, в общем, неплохая. Одно только плохо, что каждая вещь сварена сама по себе. То ли дело куча всяких огрызков и объедков в помойном ведре. Бывало, перемешаешь их хорошенько, они пропитаются соком и проскакивают не в пример легче. В первый же день после ужина вдова достала толстую книгу и начала читать мне про Моисея в тростниках. Моисей, по библейскому преданию, один из древнейших предводителей еврейского народа, которого ребенком нашли в тростниках. А я просто разрывался от любопытства. До того хотелось узнать, чем дело кончится. Как вдруг она проговорилась, что этот самый Моисей давным-давно помер, и мне сразу стало неинтересно. Плевать я хотел на покойников.